Раздел 29. С Рождеством Христовым. Даша появлялась и пропадала, когда ей заблагорассудится. У меня не было ни номера ее домашнего телефона, ни адреса квартиры, в которой она жила. Что касается мобильного телефона, то она сказала, что, следуя примеру любимого художника Роднина, давно избавилась от электронного паука, завлекшего наивную девушку в сеть общества, отбирающую личную свободу. «Я тебе сама позвоню», — шептала она перед уходом, и действительно звонила пару раз в неделю, приглашая на чайную церемонию. После чаепития мы, как правило, отправлялись на прогулку по улицам города играть в Деда Мороза и Снегурочку. Даша останавливалась у витрины очередного фешенебельного магазина и, шаловливо кося глаза, спрашивала мое мнение о какой-нибудь вещи. Я честно отвечал, нравится она мне или нет. И если наши вкусы сходились, девушка игриво тащила меня внутрь, где начиналась театрализованная примерка, нечто вроде частного, но весьма профессионального показа мод. В спектакль часто включался весь служебный состав магазина. Я сидел как король на именинах, пока моя персональная супермодель заходила в примерочную комнату, переодевалась в мгновение ока и, под аплодисменты продавцов, выходила оттуда, ошеломляя меня какой-нибудь европейской новинкой. Жакетом, юбкой, брюками, поясом, сумкой или туфлями. Этот спектакль обычно заканчивался моим режиссерским одобрением очередного крика моды, а потом полушутливыми, полусерьезными переговорами со звездой показа о вознаграждении, которое постановщик Дед Мороз получит после премьеры от Снегурочки. «Что хочешь? Все твое!» Положив руки на свои узкие бедра, говорила Даша, скрепляя наш договор многозначительным, но весьма красноречивым взглядом. «Игра есть, игра. Правила есть, правила». Я оплатила за элегантную новинку, и мы отправлялись в студию, где Даша безоговорочно выполняла любые мои фантазии. Должен заметить, что творческая отдача Снегурочки и ее старательность в исполнении моих капризов всегда точно соответствовали стоимости купленного товара. То есть полученное Дедом Морозом удовольствие находилось в прямо пропорциональной зависимости от потраченных им на постановку спектакля денег. Несколько раз, замечая неуверенность режиссера в принятии очередного дорогостоящего решения, модель-актриса манила его пальцем в раздевалку, где быстро ломала нерешительность постановщика ласковым талантом губ и рук. Иногда Снегурочка была настолько воодушевлена новым приобретением, что, не теряя времени даром, садилась в такси Деду Морозу на колени и удовлетворяла его художественно-сексуальный порыв прямо на заднем сидении автомобиля. Однажды, увлеченные переговорами об условиях контракта в примерочной комнате, мы несколько переусердствовали. Нас выдали не действия, которых никто не видел, а голосовой аккомпанемент. Настойчивый стук в дверь оборвало наш бизнес в самый что ни на есть кульминационный момент. Ожидая увидеть грозное лицо менеджера или с самого хозяина магазина, я отодвинул задвижку, осторожно приоткрыл дверь и выглянул наружу. К моему удивлению, в коридоре стояла молоденькая, очень симпатичная продавщица, которая, несколько смущаясь, предложила свою помощь. Она весьма недвусмысленно дала мне понять, что не прочь включиться в нашу деловую конференцию и персонально разрешить любые возникшие затруднения и запросы. В должной мере оценив достоинство молодой представительницы торговли, мы с Дашей переглянулись, взвешивая соблазнительное предложение, но почти мгновенно пришли к единому решению. В нашей игре третья была лишней. Мы чувствовали, что кратковременный дивертисмент, даже если он и окажется приятным, по окончании не оставит ничего другого, как только неприятный осадок в душе, как оставляет во рту гадкий привкус диетическая сода. Несмотря на кажущуюся извращенность и коммерциализацию наших отношений, между Дашей и мной было нечто особенное, не подлежащее законам купли-продажи. В наших отношениях присутствовало некое тайное измерение, ценность которого была известна только нам и двоим, и любой посторонний, случайно заставший нас в интимную минуту, непременно уменьшил бы значение этой странной тайны. Чтобы пояснить свою мысль, приведу аналогию. Так гробница египетского фараона, тысячелетиями хранившая в тайне изумительной красоты украшения и предметы искусства, внезапно была открыта учеными. Сокровище было выставлено на показ для всеобщего обозрения. И что же? Оно стало известным всему миру, но потеряло главное свое качество — таинство духа, нечто божественное и мистическое становится просто очередным музейным экспонатом. Улавливаете разницу? Даша и я интуитивно понимали, что сокровища нашей любви, наша близость не нуждаются ни в чьей оценке. Нас вполне удовлетворяло то, что наши отношения были скрыты от посторонних глаз. Мы слишком хорошо знали опасность, таящуюся в человеческой любознательности, а также имели представление о разрушительной силе славы. Ларец нашей любви был полон чудесных самоцветов, известных только нам, и не нуждающихся в том, чтобы публично была подтверждена их подлинность и ценность. Мы прятали истинные чувства за фальшивым задником коммерческого спектакля, замаскировав их под видимость рождественской игры в подарки. Для нас с Дашей играть в Деда Мороза и Снегурочку было изощренным, пикантным развлечением. Покупка тряпок служила шуточным предлогом для наших свиданий, а их обмен на секс был ничем иным, как саркастически заостренным протестом против мира торговли. Не знаю, сумел бы кто-нибудь, кроме нас, понять эту шутку внутри шутки, хохму внутри хохмы, секрет внутри секрета. Разобрать русскую матрешку, попавшую под елку американского Рождества. В Америке вещи давно стали символом успеха. Зарабатывание денег на их приобретение превратилось в смысл жизни. Конкуренция стала формой беспощадной борьбы за выживание, богатство — единственным мерилом победы в этой борьбе. Деньги дают тебе власть, положение, славу, возносят на пьедестал, выделяя из толпы, заставляют людей, имеющих меньшее средство, преклоняться пред величием большего капитала. В нашей игре мы с Дашей шутливо отбрасывали ценность денег и всякое значение вещей. Мы использовали их как фишки, обозначающие нулевую цену. Я ни разу не видел Дашу, одетую в новые вещи, наряженную в дорогие платья, костюмы, блузки, юбки или сапоги. Исключение она делала только для дубленки. Она вечно шастала в черном, растянутом на локтях свитере, потертых мешковатых джинсах и тапочках. Я не спрашивал, что она делала с купленной одеждой. Это было не мое дело. Подарок есть подарок, игра есть игра. Моя роль в этой игре заключалась в приобретении товаров исключительно высокого качества по исключительно высокой цене. Я знал, что выбрасываю деньги на ветер, и как раз это доставляло мне наибольшее удовольствие. Наблюдение за сияющими зелеными глазами в тот момент, когда я покупал какую-нибудь идиотскую шмотку за абсурдную цену, доставляло моей душе первозданную радость. Я видел, что мое полное равнодушие к деньгам и отрицание установленной обществом шкалы ценностей, основанной на потреблении и накоплении, возбуждает Дашу до крайней степени. Поэтому она и дарила мне свою любовь в соответствии с величиной ставки, поставленной на проигрыш. Если угодно, такова была наша форма протеста против рыночного образа жизни. Может, кто-нибудь назовет нашу игру двойным помешательством. Я считал и считаю наши действия революцией любви. Мы бескровно и секретно воевали против мировой идеологии потребительства, и единственным нашим оружием был секс. В последнюю неделю перед Рождеством Даша заметно изменила свое поведение. Она звонила каждый день, предлагала пропустить чайную церемонию и встретиться в недорогом универмаге, находящемся неподалеку от мастерской. Быстро, почти в лихорадочном возбуждении, она просила купить ей какую-нибудь ерунду, пояс, шарфик или колготки. Затем, не вступая в деловые переговоры, девушка спешно хватала пакетик с дешевой покупкой и буквально за руку тащила меня в студию.